«Умею, с грехом пополам, и то, если уж нужда придет», — усмехаясь, ответил Иосиф. «Ну, так нужда ведь пришла», — сказал придворный. «Значит, ты сумеешь хотя бы для начала приветствовать Бога?» «Лучше бы я не умел этого делать», — отвечал Иосиф, «ибо, наверное, всего приятнее научиться этому у тебя». Чин сперва сохранял суровость, а потом вдруг рассмеялся, чего никак нельзя было ожидать, но сразу же, правда, придал расплывшемуся своему лицу прежнее, сухое и суровое выражение. «Ты, как я погляжу, плут и шутник, этакой жулик-скотократ, умеющий смешить людей своими штучками. Наверное, твое ясновидение и гадание — это тоже чистейшее жульничество и шарлатанство». «О, в ясновидении и гадание я не силен», — возразил Иосиф. «Это не по моей части, и от меня не зависит, просто иной раз у меня это как-то само собой получается. Да я никогда и не обольщался на этот счет. Но когда фараон срочно вызвал меня именно ради этого, я и сам стал более высокого мнения о своих способностях». «Это сказано, видимо, мне в назидание», — спросил придворный. «Фараон молод и милостив. Если кого-то осветит солнце, то это еще не доказательство, что он не мошенник». «Оно нас не только освещает, оно позволяет нам и показать себя», — ответил на ходу Иосиф. «Одному так, другому иначе. Желаю тебе, чтобы ты нравился себе на солнце». Провожатый поглядел на него сбоку и поглядел не один раз. В промежутках он смотрел вперед, но вдруг, не без поспешности, словно забыв на что-то взглянуть или же решив еще раз быстро проверить увиденное, снова поворачивал голову к своему спутнику. Так что тому, в конце концов, пришлось ответить на такие упорные взгляды сбоку. Иосиф сделал это с улыбкой и кивнул головой, как бы говоря: «Да-да, так оно и есть, не удивляйся, глаза тебя не обманывают». Быстро и словно бы испуганно придворный повернул голову снова вперед. После домового сада они оказались в освещенном сверху коридоре, одна стена которого была расписана сценами жатвы и жертвоприношений, а другая, благодаря проемам между пилястрами, открывала вид на различные покои, в том числе на палату совета и ответа, где возвышался балдахин, и назначение которой дворецкий объяснил Иосифу, когда они проходили мимо нее. Он стал разговорчивей. Он даже сообщил своему спутнику, где тот найдет фараона. «После второго завтрака, — сказал он, — его величество направилось в Критский садовый зал. Критский потому, что его разукрасил один заморский художник. У его величества получают сейчас наставления главные царские воятели — Бек и Аута. Там же и Великая Матерь. Я передам тебя в передний дежурному камердинеру, чтобы он доложил о твоем прибытии». «Так мы и сделаем», — сказал Иосиф, и никакого другого смысла слова его не имели. Но снова покачав головой, шагавший рядом с ним провожатый вдруг разразился беззвучным, судорожно затяжным смехом, от которого у него мелко дрожала одежда на животе, и, кажется, не вполне совладал с этим приступом даже тогда, когда они, пройдя коридор, вошли в переднюю, где от вышитой золотыми пчелами дверной занавески, у которой он подслушивал, отделился маленький, сгорбленный, придворный, в великолепном набедреннике с опахалом под мышкой. У дворецкого все еще как-то жалобно дрожал голос от внутреннего смеха, когда он стал объяснять угодливо засеменившему к ним камердинеру, кого он привел. «А, званный и долгожданный всезнайка и умник», — зашепелявил коротышка высоким голосом, — «который умнее всех ученых книгохранилища. Отлично, отлично, великолепно!» — говорил он, так и не разгибаясь, то ли потому, что был горбат от рождения и не мог выпрямиться, то ли потому, что церемонная придворная служба приучила его к этой позе. «Я доложу о тебе, я тотчас же доложу о тебе, как же иначе, тебя ждет весь двор. Фараон, правда, занят, но тебе я все равно доложу немедля. Я перебью фараона, прервав ради тебя на полуслове его наставление художникам, чтобы уведомить его о твоем прибытии. Наверное, это тебя несколько удивляет. Смотри, чтобы твое удивление не перешло в замешательство. А то ты наговоришь глупости, хотя для этого тебе, может быть, никакого замешательства вовсе не требуется. заранее предупреждаю тебя, что фараон очень раздражается, когда ему говорят глупости по поводу его снов».